Лопахин промолчал. Ступая на цыпочках, он ощупью шел в кромешной тьме, направляясь к двери, ведшей в сени. В доме спят самые голодные, остальные во дворе, — вполголоса сказал Хмыс и по-мальчишески прыснул, закрывая рукою рот. — Ты чего? — удивленно спросил Копытовский. — Но, пасаран, они не пройдут, — дрожащим от смеха голосом проговорил Хмыс. И тотчас же отозвался ему Акимов, снайпер 3-го батальона, желчный и раздражительный человек, до войны работавший бухгалтером на крупном строительстве в Сибири. «Я попрошу вас, товарищ Хмыс, осторожнее обращаться со словами, которые дороги человечеству. Интеллигентный молодой человек, насколько мне известно, окончивший 10-летку, усваиваете довольно дурную манеру легко относиться к слову. «Он не пройдет!» — задыхаясь от смеха, снова повторил Хмыс. «И чего ты каркаешь, губошлеп?» — возмущенно сказал Роколов. «Не пройдет, не пройдет, а он потихоньку продвигается. Слышишь, половица скрипнула. А ты не пройдет. Как это не пройдет? Очень даже просто пройдет!» Копытовский предупреждающе сказал: «Тише! Тут главное — тишина и храп. Но храпу тут хватает. Тут главное — маскировка и тишина. Если и не спишь от голоду, то делай вид, что спишь». «Какая тут маскировка, когда в животе так бурчит, что, наверное, на улице слышно!» — грустно сказал Роколов. «Вот живоглоты! Вот куркули проклятые! Бойца и не покормить! Это как?» «Да бывало, в Смоленской области, там тебе последнюю картошку баба отдаст!» А у этих снега среди зимы не выпросишь. У них и колхоз-то, наверное, из одних бывших кулаков. Продвигается он или нет? Что-то не слышно. Выдвинулся на исходные позиции, но все равно он не пройдет, — со смешком зашептал Хмыс. «Вас, молодой человек, окончательно испортила фронтовая обстановка. Вы неисправимы, как я вижу», — возмущенно сказал Акимов. «А ну, кончай разговоры», — сипло зашептал старшина. «И чего он шипит, как гусак на собаку? Дело его стариковское. Лежал бы себе, да посапливал в две отвертки. Не старшина у нас, а зверь на привязи. Я тебе завтра покажу зверя. Ты думаешь, я тебя по голосу не узнал, Некрасов? Как ты голос не меняй, а я тебя все равно узнаю». Минуту в горнице держалась тишина, нарушаемая разноголосым храпом. Потом Роколов с нескрываемой досадой проговорил: «Не продвигается. И чего он топчется на исходных? О, зараза! Он, пока выйдет на линию огня, всю душу из нас вымотает. О, Господи! Послали же такого торопыгу! К утру он, может, и доползет до синей». Еще немного помолчали, и снова Роколов уже с отчаянием в голосе сказал: «Нет. Не продвигается. Залег, что ли? И чего бы он залег? Колючую проволоку она протянула перед кухней, что ли?» Окончательно выведенный из терпения, старшина приподнялся. «Вы замолчите ныне, вражьи сыны! О, Господи! Тут и так лежишь, как под немецкой ракетой!» — чуть слышно прошептал Роколов и умолк. Широченная ладонь Копытовского зажала ему рот. В томительном ожидании прошло еще несколько долгих минут, а затем на кухне зазвучал возмущенный голос хозяйки. Послышалась короткая возня, что-то грохнуло. Со звоном разлетелись по полу осколки какой-то разбитой посудины, и хлестко ударилась о стену дверь. Ударилась так, что со стен шурша посыпалась штукатурка, и, жалобно звякнув, остановились суетливо тикавшие над сундуком ходики. Спиною отворив дверь, Лопахин ввалился в горницу, пятясь, сделал несколько быстрых и неверных шагов и еле удержался на ногах, кое-как остановившись посредине горницы. Старшина с юношескою проворностью вскочил, зажег керосиновую лампу, приподнял ее над головой. Лопахин стоял, широко расставив ноги. Истинно черная лоснящаяся опухоль затягивала его правый глаз, но левый блестел ликующе и ярко. Все лежавшие на полу бойцы привстали, как по команде. Сидя на разосланных шинелях, они молча смотрели на Лопахина и ни о чем не спрашивали. Да, собственно, и спрашивать-то было не о чем. Запухший глаз и вздувшаяся на лбу шишка величиной с куриное яйцо говорили красноречивее всяких слов. «Александр Македонсков, мелкая блоха! Но как? Скушал нежданку!» — уничтожающе процедил сквозь зубы бледный от злости старшина. Лопахин помял в пальцах всю увеличивавшуюся в размерах шишку над правой бровью, беспечно махнул рукой. Непредвиденная осечка. Но зато, братцы, до чего же сильна эта женщина? Не женщина, а просто прелесть. Таких я еще не видывал. Боксер первого класса. Борец высшей категории, слава богу, я на обушке воспитывался. Селенка в руках есть, мешок в центнер весом с земли подыму и унесу куда хочешь. Она схватила меня за ногу повыше колена и за плечо, приподняла и говорит: «Иди спи, Петр Федотыч, а то в окно выброшу». «Но это, — говорю ей, — мы еще посмотрим». Ну и посмотрел. Проявил излишнюю активность. «И вот вам, пожалуйста». Лопахин, морщась от боли, снова помял угловатую лиловую шишку над бровью, сказал: «Да ведь это удачно так случилось, что я спиною от дверь ударился. А то ведь мог весь дверной косяк на плечах вынести. Ну, вы как хотите, а я, если живой останусь, после войны приеду в этот хутор и у лейтенантика эту женщину отобью. Это же находка, а не женщина». «А как же теперь овца?» — удрученным голосом спросил Некрасов. Взрыв так такого оглушительного хохота был ему ответом, что Стрельцов испуганно вскочил и с просонок потянулся к лежавшему в изголовье автомату. «А находка твоя завтра кормить нас будет?» — сдерживая бешенство, спросил старшина. Лопахин жадно пил теплую воду из фляжки. И когда опорожнил ее, спокойно ответил: «Сомневаюсь». «Так чего же ты трепался и головы нам морочил? А что ты от меня хочешь, товарищ старшина? Чтобы я еще раз сходил к хозяйке? Предпочитаю иметь дело с немецкими танками. А уж если тебе так не терпится, иди сам. Я заработал одну шишку, а тебе она насажает их дюжину, будь спокоен. Что ж, может проводить тебя до кухни?» Старшина плюнул, в полголоса выругался и стал натягивать гимнастерку. Одевшись и никому не обращаясь, он угрюмо буркнул: «Пойду до председателя колхоза. Без завтрака не выступим. Не могу же я являться по начальству и сразу просить: покормите нас, босиков. Вы тут поспокойнее, я скоро обернусь». А Лопахин лег на свое место, закинул руки за голову, с чувством исполненного долга сказал: «Ну, теперь можно и спать. Атака моя отбита. Отступил я в порядке, но, понеся некоторый урон и ввиду явного превосходства сил противника, наступления на этом участке не возобновляю. Знаю, что смеяться надо мной вы будете, ребята, теперь месяца два. Кто проживет эти два месяца? Об одном прошу. Начинайте с завтрашнего утра, а сейчас спать». Не дожидаясь ответа, Лопахин повернулся на бок и через несколько минут уже спал крепким, по-детски беспробудным сном. Рано утром Копытовский разбудил Лопахина: «Вставай завтракать, мелкая блоха!» «Какая же он блоха?» «Он Александр Македонский», — сказал Акимов, чистой тряпкой тщательно вытирая алюминиевую ложку. «Он покоритель народов и гроза женщин», — добавил Хмыс. «Но вчера он не прошел, хотя я его об этом и предупреждал. На такого покорителя понадейся, с голоду подохнешь», — сказал Некрасов. Лопахин открыл глаза, приподнялся. Левый глаз его смотрел, как всегда, бойко и весело, правый, окаймленный синеватой припухлостью, еле виднелся, посверкивая из узко прорезанной щели. «Ну и приголубила она тебя!» Копытовский фыркнул и отвернулся, боясь рассмеяться. Лопахин отлично знал, что единственным спасением от насмешек товарищей послужит только молчание. Насвистывая, с видом абсолютно равнодушным, он достал из вещевого мешка полотенце и крохотный обмылок, вышел на крыльцо. Бойцы, умываясь, толпились возле колодца, а в примыкавшем к дому садике на траве были разосланы плащ-палатки, и на них густо стояли котелки, тарелки, миски. Неподалеку жарко горел костер. На железном пруте над огнем висел большой бригадный котелок. Нарядная хозяйка поправляла огонь, склоняясь могучим станом, помешивала в котле деревянной ложкой. Все это было как во сне. Лопахин ошалело поморгал, протер глаза. «Явная чертовщина», — подумал он, но тут ноздри его уловили запах мясной похлебки. И Лопахин, пожав плечами, сошел с крыльца. Остановившись у костра, он галантно раскланялся. «Доброе утро, Наталья Степановна!» Хозяйка выпрямилась, метнула быстрый взгляд и снова наклонилась над котлом. Розовая краска заливала ее щеки, и даже на полной белой шее проступили красные пятна. «Здравствуйте», — тихо сказала она. «Уж вы меня извиняйте, Петр Федотович. Синяк-то у вас нехорош. Небось, товарищи слыхали ночью? «Это пустое», — великодушно сказал Лопахин. «Синяки украшают лицо мужчины. Надо бы вам, конечно, немного поаккуратнее кулаками орудовать, но теперь уже ничего не поделаешь. А за меня не беспокойтесь, заживет как на миленьком. Собака пойдет, кость найдет. Вот и я к вам ночушкой сходил, синяк с шишкой нашел. Наше дело, Наталья Степановна, жениховское». Хозяйка снова выпрямилась, посмотрела на Лопахина ясным взглядом, сурово сдвинула густые рыжеватые брови. «В том-то и беда, что в женихах ходите. Вы думаете, если муж в армии, так жена у него подлюка? Вот и пришлось, Петр Федотыч, кулаками доказывать, какие мы есть. Благо, силушкой меня Бог не обидел». Лопахин опасливо скосил зрячий глаз на сжатые кулаки хозяйки, спросил: «Извиняюсь, конечно, за нескромность, но все-таки скажите, каков ваш мужик? Ну, какого он роста из себя?» Хозяйка смерила Лопахина взглядом, улыбнулась. «А такого же, как вы, Петр Федотыч, немного только потушистее. Наверное, обижали вы его. В зятьях он у вас жил. Что вы, Петр Федотыч, мы с ним жили душа в душу». Пухлые, румяные губы женщины дрогнули. Она отвернулась и кончиком платка смахнула со щеки слезинку. Но тотчас же лукаво улыбнулась и, глядя на Лопахина увлажненными глазами, сказала: «Лучше моего на белом свете нету. Он у меня хороший человек, работящий, смирный, а как только вина нахлебается, лихой становится. Но я к участковому милиционеру жаловаться не хаживала. Начнет буянить, и я скоро с ним управлялась. Больно не бивала, а так, любя. Сейчас он в Куйбышеве, в госпитале, после ранения лежит. Может, после на поправку домой пустят?» «Обязательно пустят», — уверил Лопахин. «А по какому случаю, Наталья Степановна, у вас затевается завтрак на всю нашу брашку? Что-то я не пойму. Тут и понимать нечего. Если бы вы вчера толком объяснили нашему председателю, что это ваша часть позавчера билась с немцами на хуторе под Емском, вас еще вчера накормили бы. А то ведь мы, бабы, думаем, что вы опрометью бежите, не хотите нас отстаивать от врага. Ну, сообща, и порешили про себя так: какие от Дона бегут в тыл, ни куска хлеба, ни кружки молока не давать им, пущай с голоду подыхают, проклятые бегунцы. А какие к Дону идут, на защиту нашу, кормить всем, что не спросят, так и делали. А про вас мы не знали, что это вы на Подъемском бились. Позавчера колхозницы нашего колхоза подвозили снаряды к Дону, вернулись оттуда и рассказывали. Наших родненьких, говорят, много побито было на той стороне Дона. Но и немцев на бугре наклали, лежат, как дрова в поленнице. Знать-е, что это вы там бой принимали, по-другому бы и встретили вас. Старший ваш, рыженький, седенький, такой старичок, ночью к председателю ходил, рассказал ему, как вы жестоко сражались. Ну, гляжу, на рассвете председатель чуть не рысью к моему двору поспешает. «Промашка, — говорит, — вышла Наталья. Это не бегунцы, — говорит, — а герои. Режь сейчас же курей, варим лапшу, чтобы эти ребята были накормлены досыта. Рассказал мне, как вы оборонялись на Подъемском, сколько потерей понесли. И я сейчас же лапшу замесила, 8 штук курей зарубила и в котел их. Да разве нам для наших дорогих защитников каких-то несчастных курей жалко? Да мы все отдадим, лишь бы вы немца сюда не допустили. И то сказать, до каких же пор будете отступать? Пора бы уж и упереться. Вы не обижайтесь за черствое слово, но срамотно на вас глядеть. Выходит так, что не тот ключик к вашему замку мы подбирали, — спросил Лопахин. — Выходит, что так, — улыбнулась хозяйка. Лопахин крякнул от досады, махнул рукой и пошел к колодцу. — Что-то не везет мне на любовь в последнее время, — с грустью вынужден был признать он, шагая по тропинке. Командир дивизии полковник Марченко, раненый под Серафимовичем в предплечье и голову, в это утро после перевязки выпил стакан крепкого чаю, прилег отдохнуть. От потери крови и бессонных ночей все эти дни после ранения он чувствовал неприходящую слабость и болезненную, бесившую его сонливость. Однако едва лишь овладело им короткое забытье, в дверь кто-то негромко, но настойчиво постучался. Не ожидая разрешения, в полутемную комнату вошел начштаба майор Головков. — Ты не спишь, Василий Семенович? — спросил он. — Нет, а что ты хотел? Преждевременно полнеющий, бочковатый и низкорослый Головков быстрыми шагами подошел к окну, снял пенсне и, протирая его носовым платком, стоя спиной к Марченко, сказал дрогнувшим голосом: «Прибыл 38-й». «А-а-а!» Марченко резко приподнялся на койке и со скрежетом стиснул зубы. Острая боль в височной части чуть не опрокинула его навзничь. Он снова прилег, собрал все силы, спросил чужим и далеким голосом: «Как же?» И откуда-то издалека дошел до его слуха знакомый голос Головкова: 27 бойцов, из них 5 легко раненых. Привел старшина Поприщенко. Большинство из 2-го батальона. Материальная часть ты знаешь. Знамя полка сохранено. Люди ждут в строю. И совсем близко над ухом, Вася, ты не вставай, приму я. Не вставай же, чудак, тебе худо. Ты белый, как стенка, ну разве можно так?» Несколько минут Марченко сидел на койке, тихо покачиваясь, положив смуглую руку на забинтованную голову. На правом виске его густо высыпали мелкие росинки пота. Последним усилием воли он поднял свое большое костистое тело, твердо сказал: «Я выйду к ним. Ты знаешь, Федор, под этим знаменем я прослужил до войны 8 лет. Я сам к ним выйду». «Не упадешь, как вчера?» «Нет», — сухо ответил Марченко. «Может быть, поддержать тебя под локоть?» «Нет. Пойди, скажи, рапорта не надо. Знамя расчехлить». С крыльца Марченко сходил медленно и осторожно ставя ноги на шаткие ступеньки, придерживаясь рукою за перила, и когда грузно ступил на землю, в строю глухо и согласно щелкнули 27 пар стоптанных солдатских каблуков. Как слепой, сначала на носок, а затем уже на всю подошву ставя ногу, полковник тихо подходил к строю. Старшина Поприщенко молча шевелил губами. В немой тишине слышно было сдержанно взволнованное дыхание бойцов и шорох песка под ногами полковника. Остановившись, он оглядел лица бойцов одним незабинтованным и сверкающим, как кусок антрацита, черным глазом, неожиданно звучным голосом сказал: «Солдаты, Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий. Спасибо за то, что сохранили святыню полка, знамя». Полковник волновался и не мог скрыть волнения. Правую щеку его подергивал нервный тик. Выдержав короткую паузу, он заговорил снова: «С этим знаменем в 1919 году на Южном фронте сражался полк с деникинскими бандами. Это знамя видел на Севаше товарищ Фрунзе. Развернутым это знамя многократно видели в бою товарищи Ворошилов и Буденный». Полковник поднял над головой сжатую в кулак смуглую руку. Голос его, исполненный страстной веры и предельного напряжения, вырос и зазвенел, как туго натянутая струна. «Пусть враг временно торжествует, но победа будет за нами. Вы принесете ваше знамя в Германию, и горе будет проклятой стране, породившей полчища грабителей, насильников, убийц, когда в последних сражениях на немецкой земле развернутся алые знамена нашей великой армии освободительницы. Спасибо вам, солдаты!» Ветер тихо шевелил потускневшую золотую бахрому на малиновом полотнище, свисавшем над древком тяжелыми литыми складками. Полковник тихо подошел к знамени, преклонил колено. На секунду он качнулся и тяжело оперся пальцами правой руки о влажный песок, но, мгновенно преодолев слабость, выпрямился, благоговейно склонил забинтованную голову, прижимаясь трепещущими губами к краю бархатного полотнища, пропахшего пороховой гарью, пылью дальних дорог и неистребимым запахом степной полыни. Сжав челюсти, Лопахин стоял, не шевелясь, и лишь тогда, когда услышал справа от себя глухой, задавленный всхлип, слегка повернул голову. У старшины, у боевого служаки Поприщенко вздрагивали плечи и тряслись вытянутые по швам руки, а из-под опущенных век торопливо бежали по старчески дряблым щекам мелкие светлые слезы. Но покорной воле устава он не поднимал руки, чтобы вытереть слезы, и только все ниже и ниже клонил свою седую голову. 1943-1944-1969 годы.